Слушай, земля, слушай, Божий народ, в церковь вошли души новые. Бесповоротно взял в поворот от грешного мира в жизнь новую. Воистину слышало небо, верую, сердце кричащего, от радости и слезы хлынули. Боже, как они счастливы, Боже, как они счастливы. Верою принял Иисуса Христа, как в зелень леса одевается. Вы в праведность Божью одели сердца, в божественном слове читается. Воистину слышало небо, верую, сердце кричащего, от радости и слезы хлынули. Боже, как они счастливы, Боже, как они счастливы. Через книгу святую ищите, Библия — свет наш и воздух. Божье слово, касаясь души, в ней вызывает отзвук. Храни ты их, Господи Боже, в мире греха от беспечности, веди ты сам их к вечности. Боже, ведь ты стал счастьем их, Боже, ведь ты стал счастьем их. Воистину слышало небо, верую, сердце кричащего, от радости и слезы хлынули. Боже, как они счастливы, Боже, как они счастливы. Боже, как они счастливы.